Колин. Позвонив Вону в 11, я спросил, не хочет ли он выпить пива. У меня возникло чувство, будто мы давно не виделись. Собственно, я его видел в последний раз, когда он выбежал из паба в поисках обручального кольца для Одри, то есть целую неделю назад. «Колин!» — радостно воскликнул он. «Что у тебя за номер? Что-то не вижу на экране твоей счастливой физиономии». Лишь через секунду я осознал свою ошибку. «Я звоню с рабочего мобильника. Впрочем, какая разница? Это все равно я». «Сохранить его в контактах?» — спросил он. «Я не всегда отвечаю на незнакомые номера. Помнишь, я тебе говорил?» «Не трудись», — сказал я. «Скорее всего, на следующей неделе номер сменится. Похоже, нам выдадут новые телефоны». Судя по всему, на этом он успокоился. Я совсем забыл, что однажды позвонил ему не с того номера, и он не на шутку рассердился. Похоже, я зря надеялся, что пинта пива и сэндвич в компании Вона улучшат мое настроение. Само заведение вгоняет в тоску своим коричневым ковром и шатающимися табуретами у стойки, а уж о Воне и говорить не приходится, вид у него не менее унылый, чем у меня. «Как Одри?» — спрашиваю я, заказав сэндвич и садясь напротив. Она сказала «нет», — печально отвечает он. «Нет? В самом деле? Почему?» Пояснила, что пока не готова остепениться. «Я думал, она сама тебе намекала». «Да, я так думал, но, похоже, ошибся». Я делаю большой глоток пива, вкус которого кажется слегка странным. «В смысле? Чего она хочет?» «Не знаю, Колин», — тяжко вздыхает Вон. «Я уже перестал понимать, чего хотят или ждут от нас женщины». «Значит?» — говорю я, стараясь тщательно подбирать слова. «Она тебя бросила?» Он ошеломленно смотрит на меня. «Нет, конечно же, нет». «Так что тогда?» «Она не хочет выходить за меня замуж, только и всего». Я издаю невнятный звук, в котором смешаны сочувствие к Вону, неприязнь к Одри и облегчение при мысли, что отношения между ними все-таки сохранились. Получается что-то вроде «гм-пф». «Похоже, пиво прокисло», — говорю я, — иду сказать, чтобы поменяли бочку. Проблемы Вона — никому не интересная мелочь по сравнению с моими. Они словно щенок-заморыш в обычном помете. Я лишился одной из своих подопечных, той женщины с сумкой. Подобного со мной давно не случалось, с тех пор, как я стал разборчивее. Я позвонил ей в 6, как было условлено, но на звонок никто не ответил. Я подумал было, что она умерла и начала трансформироваться. Но в таком случае это произошло чересчур быстро, даже в отсутствии воды. Проезжая мимо ее дома, я увидел скорую и полицейскую машину. Как я ни пытался делать вид, будто это нисколько меня не тревожит, меня бесила моя собственная небрежность. Я потерял ее, но куда хуже, я создал себе проблемы. А если учесть, что полиция уже проявляет интерес к моей деятельности, риск немалый. Мне доводилось терять и других, особенно поначалу, тех, кто был не уверен или не столь одинок, как сперва оказалось. Я думал, что рано или поздно кто-нибудь, возможно, чей-то родственник, подаст на меня жалобу или сообщит властям, но по этому поводу никто со мной не связывался. Совершенствуя свою методику, я предпринимал шаги, усложнявшие мое обнаружение. Особенно гениальной оказалась идея отбирать мобильные телефоны и заменять их другими для поддержания связи. Не раз приходилось посылать ободряющие ответы на сообщения тех, кто, похоже, тревожился, а пару раз я вообще сдавался и больше не возвращался. Каждая такая потеря — позор для меня. К тому же некоторые подопечные представляли немалый интерес, и я с нетерпением ждал их трансформации. Сегодня я весь день пытаюсь убедить себя, что полиции никак не удастся связать меня с ней. А даже если и так, то что? Мы разговаривали, она пригласила меня в дом, она попросила о помощи, и я ее ей предоставил. Я не совершил ничего дурного. Сидя рядом с угрюмым Воном, я чувствую, как меня охватывает дрожь при мысли, что Одри его отвергла. И она действительно его отвергла, какие бы оправдания он ни придумывал. Она не готова отдаться ему полностью. А это означает, что она, вероятно, решит поиграть с кем-нибудь еще. Вероятно, со мной. «Хочешь, я с ней поговорю?» — спрашиваю я. Вон поднимает взгляд. Я всегда вижу, если ему тоскливо. В такие моменты он выбирает багет с сосиской и яйцом, а не с ветчиной и салатом. Нездоровая смесь соуса, кетчупа и яичного желтка течет у него по подбородку. Откуда он ее стирает? Или по его унылому коричневому галстуку? Где и остается? «Правда?» — говорит он с набитым ртом. Я с отвращением смотрю на него, надеясь, что он поймет. «Если это чем-то поможет, — говорю я, — никогда не знаешь, что и как». Он хмурит брови. Похоже, на лице его отражается замешательство, но мне никогда точно не понять. Или подозрение. А может и нет. Я просто подумал. Он проглатывает последний кусок и отхлебывает из кружки. Затем откашливается. «Весьма любезно с твоей стороны, Колин. Спасибо, но...» «Но?» «Ну, просто Одри. Ей как бы, не знаю, не очень с тобой удобно». «Удобно?» Хоть мне и не доставляет никакого удовольствия повторять все сказанное Воном, ничего лучшего придумать не удается. После того ужина она сказала, что ты был какой-то странный. Ладно, извини, вряд ли бы ты помог. Не в этот раз. Странный? Что, черт побери? Я смотрю на Вона, а потом на остатки моего сэндвича, внезапно показавшегося черствым и неаппетитным. Но, может, она имела в виду под странным нечто иное, необычным, загадочным, таинственным? «Наверное, просто у нее было дурное настроение», — поспешно добавляет Вон, явно не желая меня обидеть. «Еще до того, как ты пришел. Может, гормоны?» Или еще чего? Я киваю и что-то бормочу в знак согласия, но чувствую, как кровь стучит в ушах. Выйдя из паба и вернувшись в офис, я не могу ни на чем сосредоточиться, кроме внезапного желания найти Одри и поговорить с ней, выяснить, что она подразумевала под этим странным. Даже гард и издаваемые им отвратительные звуки меня не отвлекают. Я работаю над документом для совещания в следующий понедельник, но мысли об Одри не оставляют меня ни на секунду.